Глава 16. А потом все стали умирать. Однажды, зимой дело было, прибежали из магазинчика, сообщили, что господину советнику плохо сделалось. Мы скорее туда, но поздно. Папа уже умер. Нам рассказали, что он взял буханку хлеба, подошел платить, поднял руку, сказал «плачу» и осел. Похороны были в Кельцах. Жуткий холод, снег, мороз, 20 градусов. И можешь себе представить, что в такую погоду из Лисова пешком пришло больше десятка человек, тамошних крестьян. Очень его любили и часто повторяли. Пан советник так говорит: «Если крестьянин вытащит жердь из забора, потому что ему нечем топить, то он вор. А если чиновник наворует на десятки тысяч злотых, то он только растратчик». Это именно он постарался, чтобы у них была концессия, чтобы магазинчик мог продавать алкогольные напитки, чем, кстати сказать, очень была недовольна мама. Как крестьяне устроят что-нибудь по пьяной лавочке, так она всякий раз обвиняла в этом его, а он возражал. «Все равно ведь пьют. Так пусть уж лучше приличную водку, а не сивуху». Другое дело, когда на втором году войны папа сидел на лавочке перед домом, и какой-то крестьянин подсел к нему. Папа потом сказал: «До войны я бы такого не позволил», но сказал это без злобы, задумчиво так. Короче, пришли эти мужики, отстояли свое на морозе, но не только они. Полгорода пришло на похороны. Вот тогда обнаружилось, что у Валерьяна Карнаухова было множество знакомых и друзей. Пришли, казалось бы, чужие люди, которые рассказывали, как он бесплатно их консультировал и помогал составлять прошения, как отказывался от части, а то и от всего гонорара, если видел, что клиент беден. Несмотря на мерзкую погоду, на кладбище собралась такая толпа, что немцы специально послали военных проверить, похороны это или какая-нибудь закамуфлированная нелегальная манифестация. Бедный большой Тарапата тоже пришел, несмотря на свою астму. Сколько же он провел часов в дискуссиях с господином советником, сколько книг из его библиотеки прочитал. А теперь вот стоит над гробом, словно его громом разразило. Совершенно разбитый, в костюме с подозрительно короткими рукавами. И бабушке не хватило смелости сказать ему, что костюм, который принесла ему племянница, в свое время был взят из гардероба в нашем доме и принадлежал господину советнику, чье большое тело теперь тихо лежит в гробу. Боже, как тихо! Год спустя, в 43-м, умерла прабабушка Ирена. Однажды утром мама встала какая-то сама не своя, подавленная. Ходила весь день в халате, неумытая, с кругами под глазами. Погода была мерзкая. Я ей тогда сказала, что все это из-за дождя, и что ей лучше прилечь. Легла она и больше уже не вставала. Ксен запретил хоронить ее по-католически, потому что была разведенной и перекрещенной. Я его умоляла, он ни в какую, так и не согласился. Похоронила я ее за кладбищенской оградой. И только молодой Ксенс, помню, стоял в окне прихода и широкими движениями руки осенял гроб крестным знамением. Я ходила на могилку месяца два или три, а потом почувствовала, что могилка пустая, что мамы там больше нет, и вернулась домой спокойная. Над кроватью прабабушки Ванды висело папское благословение, оправленное в позолоченную рамку. О, это потемневшее золото, цвет прежней Европы! Оно гарантировало, что если в момент смерти обратиться к Богу, то есть, как я понимаю, через стекло, позолоченную рамку, и многокрасочную печатную олеографию, то все грехи будут отпущены. Не знаю, взглянула ли она на эту небесную охранную грамоту в момент смерти. Узнав, что Ирена умерла, она совсем сникла. Ночью после похорон упала с кровати и ползала по полу. Ее нашли утром под дверью, озябшую. Взяли на руки. Скелетик 90-летней птички. И посадили в кресло. Там она и умерла. Как знать? Может, лицом обращенной к папской олеографии? Может, вспоминала те бесчисленные дни, когда выходила на крыльцо, и деревенские бабы просили ее, чтобы пани-барыня рассказала им о Диенти у святого отца. Она манерничала и жеманилась, а они вновь и вновь просили ее. Тогда она уходила в свою комнату, через четверть часа выходила, одетая в черное платье года эдак 1903-го, в черную мантилью, блиставшая драгоценностями, и подробно рассказывала зал за залом о папских покоях и о целовании папской руки в перчатке. Прапрабабушку мою, обедневшую дворянку, воспитанную в монастыре, фортуна сперва вознесла к вершинам, на которых были лимузины, аудиенции, фарфоровые сервизы и столовое серебро, а потом низвергла в Лисов, где она с гордо поднятой головой в черных складках шелка и кружев полувековой давности рассказывала деревенским бабам об аудиенции у папы римского, щедро оплаченной серебряными рублями ее мужа. Впрочем, этот момент она благоразумно обходила молчанием. Бабы уже в который раз разевали рты и крестились, когда она снимала со стены олеографию, выносила на крыльцо и слово в слово переводила с латыни, которая обучалась в монастырской школе. А минуту спустя уносила эту бесценную реликвию, явленный знак провидения, распростершего свои крыла над пани-барыней. Да, может, именно об этом и думала моя прапрабабушка Ванда, сидя в кресле в последний день своей жизни и, предчувствуя скорую кончину, всматривалась в папское благословение. А впрочем, думаю, лежала она в кресле, отупев от боли, которую причиняла смерть, прораставшая в ее тканях, что дает завистливым скептикам повод усомниться в ее спасении. Молодого ксёнза заподозрили в конспиративной деятельности. Вскоре разыгралась замечательная сцена, достойная быть запечатленной в кино. Когда за ксёнзом пришли немцы, под окном, выходившим в сад, уже стояла телега, которая должна была забрать его в безопасное место – так что ему оставалось только выбросить через окошко чемодан и самому тихонько лечь на сено. В это самое время солдаты уже ломились в дверь прихода и рассредоточивались по двору. Некоторое время спустя в усадьбу прибегает запыхавшийся паренек. «Пани! Немцы! Ксёнза хотят забрать!» «Боже упаси от такой беды! А вдруг уже забрали?» «Нет, не успели. Он убежал, скрылся». «Где он?» «В лесу. Надо будет ему еды какой-нибудь принести». После чего парнишка побежал предупреждать всех дальше. «И что?» — спрашиваю бабушку. «Понесла ты ему еду?» «Понесла. 2 дня или 3 скрывался он в том лесу». «Как же я тогда боялась! Там везде полно можжевельника, а каждый куст, если он достаточно высок, смахивает на человека. Но ксёнза там не было. Уж не знаю, что тогда произошло. Только он вроде пережил войну». Когда я был в Лисове, Торопатка сказал мне, что это он ксёнза на телеге из-под окна увез. «Может, и он. Да что он может помнить? Старый уже».